как все стремления католицизма были тогда направлены к этой цели. Мы здесь находим целый план, составленный с ведома папы, в котором главную роль должен был играть уцелевший Мальтийский орден, один из великих средневековых орденов, посвятивший себя на борьбу с неверными. Он приглашался теперь католической власти употребить силы против протестантов, прибыть в Англию и в соединении с католиками восстановить Марию на престоле. В награду он должен был получить от королевы в собственное владение Ирландию. Здесь был бы центр военных сил католицизма. Много было и других, менее фантастических планов, но все они не удались. Судилище, составленное из особых комиссаров, разбирала дела Марии с ее подданными. Речь идет о так называемой конференции в Йорк-Вестминстере, проходившей с 4 октября 1568 года по 13 ноября 1569 года, на которой рассматривались отношения шотландской королевы Марии Стюарт с шотландской протестантской партией. Разумеется, с юридической точки зрения действия его были незаконны. Сама Елизавета была убеждена в этом. Но дело в том, что комиссары должны были найти все документы, способные очернить Марию. Найдены письма ее к Ботвелю, несколько стихотворений, обличавших ее страсть к нему, и довольно сильные улики ее участия в смерти Дарнлея. Но не только между католиками среднего и низшего сословия она возбудила судьбой своей пламенное участие, но и между высшими аристократами. Герцог Норфольк, один из первых аристократов, даже очень равнодушный к католицизму, увлечен был своим честолюбием и вошел в сношение с Марией. Между ними найдена переписка, он был арестован и предан суду. Герцог Норфольк был казнен 2 июня 1572 года. Норфольк, Томас Говард, 1536-1572 годы, герцог, английский государственный деятель. Тогда в Англии открылось восстание. Двое начальников его, Нортумберленд и Вентворт, провозгласили Марию королевой, но они были разбиты, и Норфольк заплатил жизнью за это восстание. Эти неудачи, по-видимому, только раздражили католическую партию. В особенности сильно действовали здесь и иезуиты. Изгнанные из Англии, они основали на материке училище, в котором воспитывали молодых дворян католических фамилий Англии, по возврате своем на родину, поддерживавших католицизм. В этой-то школе, в Дуэ, потом в Риме, воспитывались католические миссионеры, которые переодетые проповедовали старые учения в Англии и Ирландии. И не одними только словами действовали католики. Было даже несколько покушений на жизнь Елизаветы. Документы показывают, что некоторые из них были известны Марии и нашли ее одобрение. Она, конечно, со своей стороны может быть оправдана, но, во всяком случае, с другой стороны. И односторонние обвинения против Елизаветы, будто бы без причины казнившей Марию, не совсем справедливы. В 1586 году в Англии получено было известие об опасных покушениях Филиппа II. Это заставило ускорить решение. Бурли и другие предложили предупредить эту опасность казнью Марии. Несколько лордов и комиссаров отправились в замок, где находилась Мария, произнесли над ней приговор наперед готовый. 8 февраля 1587 года Мария была обезглавлена. Смерть ее произвела сильное впечатление в Европе. Тогда все вспомнили о необыкновенной красоте ее, добродетелях, уме, забывая о ее проступках. Самые несчастья ее возбуждали сильное сочувствие и сожаление, хотя они большей частью были заслуженные, вызванные ее собственными проступками. Елизавета старалась сложить с себя вину и слишком нечестно наказала своего секретаря Дависона, будто бы слишком скоро поспешившего исполнить ее приказание, данное на всякий случай. Эта уловка, впрочем, не обманула никого. Но смерть Марии положила конец движениям католической партии в Англии. Она осталась без вождя. Сын Марии, Яков VI был еще очень молод,